Параграф 71. Односторонность этой точки зрения влечет за собой определение и следствия, которые мы должны еще отметить после того, как выяснили основной принцип. Во-первых, так как не природа содержания, а факт сознания выдвигается в качестве критерия истины, то основой того, что выдается за истину, оказывается субъективное знание и уверение, что я в своем сознании преднахожу известное содержание. То, что я преднахожу в своем сознании, возводится в нечто такое, что все преднаходят в сознании и выдается за природу самого сознания. Примечание. Когда-то среди так называемых доказательств бытия Божия приводили «консенсус гентиум» — согласие всех народов, на которое ссылается уже Цицерон. «Консенсус гентиум» представляет собой значительный авторитет, и от того, что некое содержание находится в сознании всех, легко перейти к тому, что это содержание коренится в самой природе сознания, необходимой ему присущей. В этой категории всеобщего согласия заключается существенное и неускользающее от самого необразованного человеческого здравого смысла усмотрение того, что сознание единичного человека есть вместе с тем некое особенное случайное. Если природа этого сознания не исследуется, то есть если особенное случайное этого сознания не обособляется, если не проделывается та трудная операция, посредством которой только и отыскивается, выделяется в себе и для себя всеобщее, то лишь согласие всех относительно некоторого содержания может быть основанием почтенного убеждения, что это содержание принадлежит природе самого сознания. Для удовлетворения потребности мышления знать, что то, что всеобще признано, также и необходимо, факта «консенсус гентиум», разумеется, недостаточно. Но даже тем, которые полагали, что эта всеобщность факта представляет собой удовлетворительное доказательство, все же пришлось отказаться от него как от доказательства бытия Божия вследствие того, что, как показывал опыт, существуют отдельные лица и народы, у которых мы не находим веры в Бога. Для установления опытным путем степени распространенности атеизма и веры в Бога важно знать, удовлетворяемся ли мы определением Бога вообще или требуется более определенное познание последнего. Христианский мир не согласится с тем, что китайские, индусские и так далее идолы или африканские фетиши и даже сами греческие боги могут быть признаны Богом. Кто поэтому верит в таких идолов или богов, не верит в Бога. Если же, напротив, мы будем рассуждать таким образом, что в такой вере в идола все же содержится в себе вера в Бога вообще, подобно тому, как в отдельном индивидууме содержится род, то идолопоклонство придется также признать верой не в идолов, а в Бога. Наоборот, афиняне признавали атеистами поэтов и философов, которые считали Зевса и так далее лишь облаками и утверждали существование Бога вообще. Здесь не важно, что такое предмет в себе, а важно то, что он есть для сознания. Каждое самое обычное чувственное созерцание человека оказалось бы религией, если бы мы смешивали эти определения, потому что в себе каждое такое созерцание, каждое такое духовное проявление содержит принцип, который в развитом и очищенном виде поднимается на ступени религии. Но одно дело быть способным иметь религию, а каждое в себе выражает способность и возможность. И другое дело — обладать религией. Так, например, в новейшее время путешественники, например, капитаны Росс и Парри, нашли племена эскимосов, у которых, как они утверждают, нет никакой религии, нет даже такой религии, которую мы находим у африканских колдунов, у пигмеев Геродота. С другой же стороны, англичанин, проведший первые месяцы истекшего юбилейного года в Риме, говорит в описании своего путешествия о современных римлянах, что простонародье ханжествует, а все грамотные сплошь атеисты. Упрек в атеизме в новейшее время становится, впрочем, все более редким, преимущественно потому, что содержание и требования религии были сведены к минимуму. Смотри параграф 73. Но нет ничего короче и удобнее, чем просто уверять, что я нахожу в своем сознании некое содержание, сопровождаемое уверенностью в его истине, и что поэтому эта уверенность принадлежит не только мне как особенному субъекту, но и природе самого духа.